Глава 11. По мессу. Я проснулся от холода. Удивительно, на улице стояла невероятная жара. Меня же била дрожь. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что лежавшая рядом со мной Марика спокойно спит. Что же происходит? Ответ на этот вопрос я получил, когда передо мной появился уже знакомый мне призрак. Призрак Ародирна. Именно от него и исходил этот странный холод, пробиравший меня до самых костей. Несмотря на то, что он уже неоднократно выручал нас, я не мог не испытывать страха при появлении гостя из другого мира. К таким вещам, знаете ли, трудно привыкнуть. «Уходите!» Пронесся по комнате его еле слышный шепот. «Уходите сейчас! Завтра будет поздно! Нанимайте любой корабль!» «Что? Что будет поздно?» Вырвалось у меня. «К вам». Но вновь, как тогда на поляне, призрак не смог договорить. Он побледнел и растаял в темноте комнаты. «Ну вот опять», — произнес я недовольно. Почему уходить надо было именно сейчас, призрак объяснить не успел. Но пренебрегать его предупреждением было бы глупо. Я принялся будить девушку и доложу вам, это было непросто. Дело в том, что за две ночи, проведенные с ней, мне удалось поспать всего несколько часов. Сегодняшняя ночь тоже не была исключением. Я прекрасно понимал, что все это может очень плохо кончиться. В Уларе было предостаточно примеров таких вот романов. Наличие любовников у принцесс, тем более у наследных, становилось неприятным фактом перед заключением королевских брачных договоров. Поэтому от компрометирующих улик старались избавиться. Перед очередным громким бракосочетанием всегда происходили несколько странных несчастных случаев. Что случилось? Недовольно проворчала Марика, когда мне удалось ее растормошить. Я рассказал ей о разговоре с Ародирным, и сон сразу с нее слетел. Она восприняла мои слова серьезнее, чем я предполагал. «Одевайся! Нам надо быстрее уходить!» – приказала она. Вновь приказные нотки в ее голосе. Я терпел, но терпение мое не безгранично. Мы быстро оделись. Я сбегал в соседнюю комнату и растолкал Моза. Это оказалось еще труднее, чем разбудить Марику. Но с помощью ушата холодной воды я добился полного успеха в этом непростом деле. Хорошо, что я заранее убрал подальше его дубину, иначе мне точно бы не поздоровилось. И вот спустя 15 минут мы уже спускались по лестнице вниз. До открытия пристани оставалось несколько часов. Когда мы вышли на улицу, осторожно прокравшись мимо стойки, за которой храпел хозяин гостиницы, то сразу окунулись в темноту. Фонари на улицах уже погасли. Но ночь пока еще лишь раздумывала о том, чтобы уступить место утру. Звезды еще не начали бледнеть, но это должно было случиться очень скоро. Мы направились в порт, создав на всякий случай защитное поле, способное отогнать случайных воров и разбойников. Дорога была настолько извилистой и замысловатой, что мы долго бы плутали в бесчисленных переулках, если бы не Марика. Девушка так хорошо ориентировалась в городе, что я начал сомневаться, что она всего один раз была в Браге. Когда мы подошли к порту, наступило утро. Город уже начал оживать. На улицах появились первые жители, начали открываться магазины. Из пекарни, которая располагалась прямо перед входом в порт, тянулись аппетитные запахи. В порту же было многолюдно. Существа всех рас, как муравьи, сновали по деревянным причалам в разные стороны. Вдоль причалов выстроились фургоны, в которые сгружались с кораблей мешки, ящики, тюки с всевозможными товарами. Ругались с моряками и купцами чиновники, взымавшие пошлину на товары при разгрузке. Скрипели лебедки самодельных кранов, загружавших огромные транспорты, отправлявшиеся в разные города Эникеи. «А как же Аиск?» – вдруг вспомнил я. «Мы должны были ждать его еще два дня». «Значит, отправимся без Аиска», – ответила Марика. «Ародир нас еще ни разу не подводил. Ты против?» «Да нет», – поспешил заверить я девушку, внимательно смотревшую на меня. «Просто без Аиска придется трудно». «Справимся», – уверенно ответила она. «Надо только найти хороший корабль». И мы нашли его. По крайней мере, я не сомневался, что это был самый красивый корабль в порту. Небольшой двухмачтовый корабль с высокими изящными бортиками над палубой. Он был прекрасен от кормы до длинного позолоченного единорога, украшавшего нос судна. Я не мог не любоваться этим гордым красавцем. С капитаном единорога, так назывался корабль, мы договорились быстро. Звали его Вокл. Сначала он заявил, что собирался простоять в порту неделю и уже отклонил несколько подобных предложений. Но золото, как всегда, сделало свое дело. За 10 золотых, по словам Марики, это почти вдвое выше обычной цены, он вызвался отвезти нас в Холин. Вокл заявил, что наше путешествие займет 5 дней, а если будет хорошая погода, то может и меньше. «У вас есть маг?» – поинтересовался капитан, получив деньги. Я вспомнил слова Айска, что без магов корабли не рисковали проплывать мимо мертвых болот. «Нет, знаете, так получилось». Объяснение Марики капитан слушать не стал. «Не волнуйтесь», – прервал он ее. «У нас на корабле хороший маг. Лучший маг в Браге. Он когда-то даже был кандидатом в Совет магов Эникеи». «Да? И как его имя?» Было заметно, что Марика была заинтригована. «Вендер, вы слышали о нем?» «Слышала». Марика помрачнела. «Он очень хороший маг. Похоже, капитан души не чаял в этом Вендере». А вот Марика немного странно отреагировала на это имя. «Что случилось?» – прошептал я. «Потом объясню», – тоже шепотом ответила она. На этом наша беседа с капитаном закончилась. Мы поднялись на корабль. Нас разместили в 3 небольших каютах рядом с капитанской. Вокл объяснил, что помимо нас на корабле 40 человек команды и маг, который в данный момент находился в городе, но должен с минуты на минуту прибыть на судно. Когда мы разложили свои вещи и вновь поднялись на палубу, команда готовилась к отплытию. Моряки понравились мне сразу. Пусть я и никогда не плавал, но именно так представлял себе опытных морских волков. В их движениях не было никакой лишней суеты. Они работали дружно, и я решил, что нам повезло с капитаном и с командой. Единственной ложкой дегтя в бочке меда было состояние моей спутницы. Лицо Марики было мрачным, словно мы были на чьих-то похоронах. «Что случилось?» Я повернулся к ней. «Это из-за мага», – неохотно ответила она. «Из-за мага? А он-то при чем? Ты его знаешь?» «Знаю. Мы знакомы. То есть были знакомы. Близко знакомы». «Близко?» Я почувствовал ревность. «Близко», – кивнула Марика, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Но это все в прошлом. Мы расстались плохо, со скандалом. Он начал пить и в конце концов влив в какую-то неприятную историю. Совет узнал об этом и отклонил его кандидатуру. Не удивлюсь, если он считает меня виновницей его несчастий». «Тогда давай поищем другой корабль». «Подожди. Сначала мне надо с ним поговорить. Нам повезло с этим кораблем. Неизвестно, каким будет другой. Не хотелось бы из-за такого пустяка бросать корабль». «Ничего себе пустяк», усмехнулся я. «Нам только оскорбленного мага не хватало». «Подожди, вот и он. Совсем не изменился». Последние слова она произнесла шепотом. На палубе появился маг. Это был высокий, стройный молодой человек с привлекательными чертами лица. Его длинные черные волосы были собранными на затылке в пучок. Держался он надменно. Моя внешность, естественно, не выдерживала никакого сравнения с внешностью этого красавца. Мы стояли на капитанском мостике, и я увидел, как к появившемуся магу подошел капитан и что-то сказал, махнув рукой в нашу сторону. «Вендер», прикрыв глаза рукой, посмотрел в нашу сторону и направился прямиком к нам. Когда он появился на капитанском мостике, несколько минут стояла мертвая тишина, во время которой Марика и Вендер разглядывали друг друга. «Здравствуй, Марика», – произнес маг, первым нарушив тишину. Голос его звучал абсолютно нормально, и, по крайней мере, ненависти я в нем не услышал. «Здравствуй, Вендер», – ответила девушка. «Это мои спутники, Мирн и Мосс». «Гном и тролль. Хм, интересные спутники у вас, принцесса». «Не надо меня так называть, Вендер. Я просто Марика. Нам надо с тобой поговорить». «Да?» В голосе мага послышались саркастические нотки. «О чем? Оставьте нас вдвоем». Повернулась девушка к нам. «Ты уверена?» Поинтересовался я. Мне совсем не хотелось оставлять ее в компании с этим типом. «Да, пожалуйста». Нам с троллем оставалось только подчиниться. Мы спустились на палубу, где нас уже ждал Вокл. Капитан был человеком разговорчивым и сразу начал рассказывать нам какую-то невероятную байку из его жизни. Причем делал это он настолько талантливо, что я невольно заслушался. Однако это не мешало мне краем глаза наблюдать за мостиком, на котором разговаривали Марика и Вендер. Разговор их продолжался довольно долго. И когда они спустились на палубу, девушка улыбалась. Я посчитал это хорошим признаком. Но с другой стороны, ревность осталась. Маг поклонился нам и ушел. Принцесса посмотрела на тролля взглядом, который тот прекрасно понял, и вместе с капитаном отошел в сторону. «Мы поговорили», – произнесла принцесса, глядя мне в глаза. «Старое забыто. Вендер еще испытывает ко мне какие-то чувства, но ты не должен принимать это близко к сердцу. Он мне пообещал. И хоть обещание – вещь ненадежная, все же маги стараются держать слово. Тот Вендер, которого я знала, держал его всегда. Так что не тревожься, Мирн». Я промолчал. Признаюсь, что не разделял оптимизма Марики. Этот смазливый маг мне сразу не понравился. Не знаю, каким он был раньше, но сейчас я решил следить за ним в оба. В это время раздались громкие команды капитана, и корабль дернулся. Захлопали паруса, наполняемые ветром, и единорог отправился в плавание. Глядя на Марику, которая восторженно наблюдала за удалявшимся от нас берегом, я невольно выругался про себя. Легко ей говорить, не принимая близко к сердцу. Я ведь по уши влюбился. Что прикажете с этим делать? Со всеми этими треволнениями я совершенно забыл, что плыву на корабле. У всех гномов устойчивая водобоязнь. Это не значит, что мы не моемся, как демоны и все такое прочее. Речь идет о реках, морях и прочих больших водных просторах. Гномы всегда жили в горах, и никто из них не умел плавать. Да и морской простор был совершенно чужд нашей расе. И вот сейчас я плыл по Мессу, крупнейшей реке Улара, и к своей гордости не испытывал ни малейшей паники. Постепенно мы выбрались из узкого пролива между двумя половинами города и оказались в центре реки. Здесь Месс становился огромным. Вскоре берега скрылись из глаз, и наш корабль устремился вперед. Конечно, он был не единственным кораблем, плывущим по Мессу. Мимо нас в обе стороны проплывали корабли всевозможных размеров и расцветок. Тем временем Вокл подошел к нам. Капитан, видимо, решил просветить новичков в области кораблестроения и начал объяснять нам, какие корабли мимо нас проплывают. Делал он это превосходно. И вскоре я решил, что вполне смогу отличить грузовое судно от военного фрегата. Также я решил, что водобоязнь гномов была сильно преувеличена. Страшные рассказы об огромных волнах и изнуряющей качке оказались вымыслом. Мы стояли на палубе довольно долго, пока не поднялся холодный резкий ветер. Мы, не сговариваясь, дружно оторвались от лицезрения водной глади и отправились в теплую каюту. Здесь не обошлось без магии, так как не было даже малейшего намека на наличие в ней камина или печки. Мосс сидел напротив окна с книгой в руках. Казалось, я уже привык к моему спутнику. Но все же вид тролля с книгой не мог не вызвать у меня улыбки. «Что читаешь?» – поинтересовалась у тролля девушка, стараясь сохранить серьезный вид. «Да так», – Мосс оторвался от книги. «Эд Моздам». «Что?» – я с удивлением уставился на тролля. «Эд Моздам?» – так называлась книга для начинающих магов. В принципе, это был самый популярный учебник в магических школах Улара. Однако тролли не имели магических способностей. По крайней мере, я не слышал ни об одном более или менее известном маге-тролле. «А что такое?» Тролль слегка обиделся на мое удивление. «Раз я тролль, то, стало быть, читать не умею и магией не владею, так что ли?» «Не так, конечно. Извини». Я почувствовал себя неудобно. «Просто все это необычно. Если бы все тролли были бы такими, как ты». «Если бы они были такими, то не были бы тогда троллями», вставила Марика. «Возможно, вы правы», – вздохнул Мосс. «Я всегда чувствовал себя чужим среди своих соплеменников». «Да ладно», – попытался утешить я его. «Лучше скажи, как продвигается чтение?» «Да, как?» – присоединилась ко мне Марика. «Первый уровень я уже изучил», – ответил тролль. «Надо только поэкспериментировать. У тебя есть источник энергии?» «Есть. Я втайне от своих соплеменников нашел мага-человека. Он и объяснил мне все. Правда, он сказал, что сила у меня небольшая, но кое-чему научиться могу. К сожалению, раньше у меня руки как-то до этого не доходили». «Что ж, продолжай». Это все, что я мог сказать троллю. Еще один маг в нашей компании не помешает. На следующий день мы встретились на палубе с Верденом и Воклом. Капитан и маг были хмуры. Их состояние от нас не укрылось, и Марика поинтересовалась его причиной. «Да мертвый болот 2 дня пути», – пробурчал Вокл. «А сегодня утром я получил сообщение, что там пропало 2 корабля. Одного капитана я знал лично, он был моим другом». «И маг с ними был сильный», – добавил Вендер. «А все равно не помогло». «Сколько плаваю», – заметил капитан. «Никак не могу привыкнуть к этим проклятым болотам. Пока удача меня не подводила, но все это до поры до времени. «И часто гибнут корабли?» – поинтересовался я. «Кораблей 20 в год. Иногда пропадают даже хорошо вооруженные фрегаты». «Губернатор посылал несколько раз карательные отряды», – добавил Вердон. «Но они возвращались ни с чем. Много ли найдешь в болотах? Лишь жуткие рассказы о говорящих рептилиях, серых драконах и прочей нечисти. Но вы все равно плаваете». «А что делать?» – невесело хмыкнул Вокл. «Это самый короткий путь. И самый быстрый. Деньги зарабатываешь неплохие. В конце концов, большая часть кораблей проходит мимо болот без проблем». «Ну, вы нас запугали», – попыталась улыбнуться Марика. Но было видно, что ей было не по себе. «Просто мы хотим сразу предупредить вас о возможных проблемах», – объяснил Вердон. «Насколько я помню, ты, Марика, владеешь магией?» «Да, я училась, но особых успехов на этом поприще не стяжала. А вот Мирн...» «Мирн?» – маг повернулся ко мне. «Ты маг?» «Немного». «Подожди». Вердон повернулся ко мне и уставился на меня в упор. Я почувствовал, как вокруг моей головы сжался невидимый обруч. Подчиняясь скорее инстинктам, чем разуму, я собрал в кулак всю свою волю и, напрягшись, разорвал его. Сразу стало необыкновенно легко. Зато Вердон смотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что в его глазах промелькнул испуг. «Кто ты?» – спросил он меня шепотом. «Разве не видишь?» Искренне удивился я подобному глупому вопросу. «Пока еще гном». «Я вижу. Но кто учил тебя магии?» «Он в Архоге учился, а что?» Вмешалась Марика. «Ничего особенного». Хитро улыбнулся Вердон. «Если не считать того, что этот коротышка сбросил зондирующее заклинание высшего порядка, словно согнал назойливую муху со своей руки. Не всякий мэтр на это способен. Где ты выкопала это чудо, а, Марика?» «Во-первых, я не коротышка». Это слово было для нас, гномов, самым тяжким оскорблением. Люди не понимали этого, несмотря на то, что считались лучшими дипломатами в Уларе. Я моментально забыл, что передо мной маг, способный раздавить меня, как комара. «Коротышкой была твоя бабушка, Верзила, несчастный!» Продолжил я свой монолог. Надо сказать, что Вердон, как, впрочем, наверное, и все маги, не привык, чтобы с ним разговаривали в подобном тоне. Я чувствовал, как в нем клокочет гнев, но не мог остановиться. «Во-вторых, вы, люди, всегда были о себе слишком большого мнения. Может, ваш мэтр и не может справиться, а я справился. Из этого можно сделать вывод, что ваши мэтры никуда не годятся. И мы только за камнями, охо!» Удар локтем в бок Марики заставил меня замолчать. На наше счастье, маг не обратил никакого внимания на последние слова. Его больше занимал общий смысл моей речи, который он посчитал личным оскорблением. «Да я тебя, наглец, в порошок сотру». Глаза у мага блестели гневом. Марика попыталась успокоить бывшего друга, но я не надеялся на это и предпочел подготовить Вердону сюрприз на случай неожиданного нападения. И когда Вердон, вырвавшись из рук Марики и Вокла, вскинул руку вверх, желая покарать наглеца, на него обрушился водопад воды. В одну секунду Вердон стал мокрым и жалким. Весь его пыл исчез вместе с холодной водой. Мне удалось деморализовать своего противника. Тем не менее, я на всякий случай отошел подальше, лихорадочно вспоминая подходящие заклинания. Но этого не потребовалось. Капитан увел мага с палубы, и все присутствующие устремили на меня свои изумленные взгляды. Над палубой повисла тишина. Даже Марика, похоже, не ожидала от меня подобной прыти. Некоторое время спустя, когда маг переоделся, мы встретились на палубе вновь. Вердон был хмурым, пусть и неохотно, но он пожал мне руку в знак примирения. «Заканчивайте ваши ссоры», – категорически заявил Вокл. «Скоро нам будет нужен каждый человек, и на свары между собой нет времени». Честно говоря, я не мог успокоиться и чувствовал, как ко мне возвращается страх. Несомненно, маг затаил на меня злобу. Теперь мне следовало остерегаться. Насколько я знал, для магов уязвленное самолюбие – это самая болезненная вещь. Правда, вечером Марика меня успокоила, сказав, что Вердон, конечно, вспыльчивый, как все маги, но он гораздо мягче их и разумнее. Так что мне можно не опасаться удара в спину. Я послушно согласился с девушкой, но сам решил смотреть в оба. Два следующих дня пролетели довольно быстро, хоть и однообразно. Марика пропадала на палубе, где много общалась с Верденом. На мой ехидный вопрос на этот счет она заявила, что он просто старый друг, и им есть что вспомнить. Меня лично подобный ответ совершенно не удовлетворил. Противное чувство ревности поселилось в моем сердце. Я понимал, что в данном случае глупо было ревновать принцессу. Кто я ей? Но я попытался отбросить невеселые мысли. И в этом мне хорошо помогал Вокл. Старый морской волк оказался хоть немного грубоватым, но очень интересным собеседником. Мосс настолько увлекся изучением магии, что выбирался из своей каюты лишь поесть. Если бы все маги Архога или Торкварда подходили к учению так основательно, то выпускники этих университетов сразу бы становились мэтрами. Не припомню я, чтобы за время моего пребывания в Архоге кто-то из студентов перегружал себя учебой. Но вот прошли 2 дня. Месс стал уже. Его берега теперь были покрыты дремучим лесом. Но вскоре и он исчез, сменившись бескрайней степью. Несколько раз я видел конные отряды, которые сопровождали нас вдоль реки. Один раз даже засвистели стрелы, но расстояние было слишком большим. Вдобавок Вердон метнул пару молний, которые сожгли несколько преследователей, охладив их пыл. А еще через день степь сменилась унылым пейзажем болот. Потянулись великие болота Улара. Воздух сразу стал промозглым и наполнился запахом гнили. Представьте себе огромную равнину, покрытую кочками с невысокой травой грязно-зеленого цвета, по которой стелился серый туман. Кое-где росли кривые карликовые деревья. Лишь вдалеке, почти на линии горизонта, можно было разглядеть некоторое подобие леса. Единственными живыми существами были огромные вороны. Хрипло каркая, их стаи черными тучами взмывали в небо. «Это грязные леса», – удовлетворил мое любопытство Вокл. «Говорят, что именно в них живут местные разбойники». «Как можно жить в этих болотах?» – спросила Марика, подойдя к нам. Я отметил, что на этот раз с ней не было Вердена. Хороший знак. «Поверьте, еще как можно. Мне рассказывали, что в этих лесах находится чуть ли не целая дюжина хорошо укрепленных деревень», – ответил капитан. «Вы говорили, были экспедиции, и их пытались уничтожить», – спросил я. «Экспедиции». Я повернулся на звук раздавшегося слева от меня голоса и увидел Вердена, хмуро смотревшего на болото. Было несколько карательных рейдов. Все они закончились плачевно. Не помогли даже маги, сопровождавшие солдат. Численное преимущество в этом случае не сыграло существенной роли. В конце концов, власти махнули рукой на эти болота. Словно в ответ на его слова, на ближайшем к нам берегу появился небольшой отряд всадников, вооруженных короткими луками. Они были низкорослыми и бородатыми. Лошади были под стать своим ездокам. Маленькие и коротконогие. Но, судя по виду, очень выносливые. Несколько всадников подняли луки, вызвав смех у Вердена. Но вскоре ему стало не до смеха. Одна из стрел вонзилась в палубу перед ногами капитана. Вокл с невозмутимым видом наклонился и выдернул длинную стрелу с черным оперением. «Черт возьми, это невозможно!» – выругался Верден. «Такое расстояние не преодолеет ни один лук. Магов у них нет. Не понимаю». «Тем не менее, стрелы долетают», – процедил Вокл. «А через пару часов Месс станет в 2 раза уже. И тогда нам придется плохо. Готовь свои молнии, маг». «Приготовлю, не беспокойся». С этими словами Вердон вскинул вверх руку, и настрелявший в нас отряд посыпались молнии. Наши противники вынуждены были ретироваться с поля боя, оставив добрую половину своего отряда в болотной грязи. «Не радуйтесь», – громко произнес Вердон в ответ на радостные крики матросов. «Это только начало». «А сколько раз вы плыли здесь?» – раздался голос присоединившегося к нам тролля. Вердон буквально подпрыгнул от неожиданности. Он посмотрел на Моза непонимающим взглядом, словно искренне поражался тому, что тролль вообще умеет говорить. Мак явно с предубеждением относился к некоторым расам. Интересно, что бы он сказал, если узнал о том, что стоявший перед ним тролль закончил Торквард. Тем не менее, Мак ответил на вопрос. 10, не меньше. А нападали на нас 4. Однако мы всегда отбивались. И не вижу причин тому, чтобы это у нас не получилось в очередной раз. Хорошо бы. Вырвалось у меня.